По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, газета и журнал разных стран с фотопортретами и фотографиями Ким Ир Сена организовали спецподборку статей. Иранская газета «Иран Ньюс», индийская газета «Индиан энд Уорлд Ивент», малайзийская газета «Куанмин Жибао», пакистанский интернет-журнал «Глобал Опеос», газета демократического гонга «Лавнир», угандийская газета «Санни Райс» и мозамбикская газета «Нотисиас» поместили статьи о бессмертных заслугах Ким Ир Сена. Между тем, по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена, зампредседателя бразильской партии «Свободная Родина» опубликовал в газете «Ора до Поба» статью о бессмертных заслугах Ким Ир Сена.